Италия, Италия, ты сердцу солгала, как долго я в душе тебя лелеял, но не такой мечта тебя нашла, и не родным мне воздух твой повеял. В твоих степях, любимый образ мой, не мог опять воскреснувший не вырасть. Сын севера, люблю я шум лесной и зелень растительную сырость. Твоих сынов паденье и позор, и нищету увидя, содрогаюсь. Но иногда, суровый приговор забыв, опять с тобою примиряюсь. В углах садов и старческих руин нередко жар я чувствую мгновенный и слушаю, и, кажется, один я слышу гимн Сивиллы вдохновенной. Подобный миг чужие небеса неведомые мне в душу веют силой, и я люблю, увядшая краса, твой долгий взор надменный и унылый, и ящериц, мелькающих кругом, и негу их на нестерпимом зное, и страстного кумира под плющом, раскидистым увечье вековое. Между 1856 и 1858 годами.